Елена Рачеева. Босх, Дюрер, Брейгель. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Предисловие. В последние годы в европейских столицах все чаще главным культурным событием становятся масштабные выставки гениев интеллектуальной и культурной жизни периода высочайших художественных открытий и завоеваний. Посвящены они гениальным творцам эпохи Возрождения, времени духовного пробуждения Европы. Через 500 лет после смерти Босха на его родине в Нидерландах состоялась выставка, собравшая почти все его работы из крупнейших музеев мира. В этом году в Венском музее истории искусств, владеющем крупнейшей живописной коллекцией Брейгеля, впервые представлена большая часть его сохранившегося наследия — 30 живописных полотен и 60 рисунков и гравюр. Эти уникальные выставки собирали произведения по крупицам по всему миру, в музеях, у частных коллекционеров. Результат превзошел все ожидания. Но прежде следует сказать, что мы подразумеваем под Ренессансом и североевропейским возрождением. Ибо понятия историко-культурные и художественные несколько отличны от чисто географических определений. Италия, где проявились первые ростки нового искусства, родина Ренессанса. Страны, лежащие к северу от Альп, от Италии, Нидерланды, Германия, Франция, несколько условно включаются в термин «Северная Европа». Отсюда в искусствознании произошло название «Североевропейское возрождение». Этому грандиозному явлению, его шедеврам и их авторам посвящено содержание этой книги. Пришло время, и страстная жажда обновления, подобно урагану, захватила юг континента, а затем проникла на север. Новаторство и дерзкий разрыв с прошлым рождались в разных формах. У итальянцев возвышенная идеализация человека, достойного восхищения и вознесенная на пьедестал героическая личность. У немцев и нидерландцев рождается иное. Человек — творение Божье. Он более думает о душе. Он — часть божественного замысла. Северный художник не уводит в мир абсолютной красоты. Он скорее стремится к правдоподобию, к безжалостной достоверности жизни или поразительному зрелищу мистических откровений. Но тех и других объединяет повышенный интерес к земной жизни, к человеку и его делам. Германия 15-16 веков — разнородная смесь независимых и очень разных по степени богатства княжеств и вольных городов со своими художественными школами. Нидерланды в 15-16 веках — одна из самых богатых и передовых стран Европы, соперничавшая с городами Италии. Тем не менее, несмотря на отсутствие единого и неравномерного культурного движения, у них возникло нечто общее — появление светского гуманистического мировоззрения, предпочтение к большей свободе в изображении человека, мира, священных сюжетов и неканонической религиозности. Яркими вершинами нового умозрения, совершившими переворот в искусстве, стали Альбрехт Дюрер и Иероним Босх Питер Брейгель. Их поиски новых форм, идеал духовной свободы личности, часто острая сатира и гротеск, стали основой для блистательного расцвета искусства той эпохи и нового прорыва в следующем столетии. Предоставить уникальный шанс погрузиться в этот загадочный, жутковатый мир и сопоставить силу и красоту творческого дара этих трех мастеров — цель этого издания.